Известно, что большую часть своей жизни цари древности проводили в сражениях. Но не войной единой жили повелители и их подданные. Мало найдется древних гробниц и монументов, где не было бы изображений метких охотников, сцен состязаний и перов. Древний Египет и доколумбовая Америка. Повседневная жизнь элиты. У нас в гостях историки Александр Сафронов. Здравствуйте. Здравствуйте. И Владимир Большаков. Здравствуйте. Здравствуйте. Александр Сафронов, выпускник исторического факультета МГУ имени Ломоносова, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории древнего мира исторического факультета МГУ имени Ломоносова, автор диссертации «Государство майя западного региона в классический период» и 15 статей по истории древних майя. Владимир Большаков, выпускник Российского университета «Дружба народов», кандидат исторических наук, доцент кафедры истории и обществоведения Российского университета «Дружба народов», автор более 30 научных публикаций по истории Древнего Египта. Пожалуй, лучше начать с такого явления, как спорт, потому что древнеегипетская культура дает нам возможность посмотреть на это явление с глубокой древности, примерно с 25 века до нашей эры. Если... Давайте я сразу спрошу, а что послужило источником для наших сведений? Но прежде всего, это изобразительные источники. К сожалению, от Древнего Египта не дошло сведений письменных, которые бы прямо говорили о спорте, как о явлении. Но мы имеем значительное количество, около 2000 разновременных источников, изобразительных источников, о занятии спортом. Но здесь хотелось бы сказать, что самого термина «спорт» в нашем понимании этого слова в Древнем Египте не существовало. То есть явление было, но аналогичного, эквивалентного термина нашему спорту мы не знаем. Во-первых, хотел бы сказать, что первые и самые древние изображения каких-то спортивных состязаний происходят из гробниц знати. Это высший слой египетского общества, это элита египетского общества. И там мы находим изображения, связанные со спортом, прежде всего, в каком виде? Это состязание, борьба юношества, с одной стороны. То есть те, кто, например, состязается на глазах у вельможи. И спортивные занятия, если так можно сказать, самого вельможи. То есть это изображение аристократа, который, например, охотится в нильских зарослях. Или он стреляет из лука, или он бьет острогой рыбу, или он охотится на птиц. Ну, здесь надо сказать, что очень есть зыбкая грань между, собственно, спортом и охотой. В Древнем Египте это всегда было очень взаимосвязано по отношению к таким вот занятиям, как прогулка на Ниле и так далее. Но самое древнейшее изображение вообще спортивного действия – это изображение бегущего царя. Например, на рельефах фараона III династии Джосера, это 27 век до нашей эры, мы видим царя бегущего практически в обнаженном виде. И, собственно, это древнейшее изображение какого-то спортивного действия. Джосер, древнеегипетский фараон, правил в 27 веке до н.э., самый заметный царь III династии. При нем завершилось объединение Верхнего и Нижнего Египта, и столицей стал Мемфис. Джосер победил кочевников Синайского полуострова и закрепил египетское господство над расположенными здесь медными рудниками. От времени правления Джосера ведет свою историю строительство египетских пирамид. Его ступенчатая пирамида, высотой приблизительно 61 метр в Саккара, была первой в Древнем Египте. Но это, в общем-то, не спорт в самом смысле этого слова. Это, скорее, какое-то ритуальное действие для самих древних египтян. Это не то, что было, например, в греческой Олимпии, когда соревновались атлеты. Это для бегущие. Для самосовершенствования. Да. Для подготовки к победителю. Да. Да. Это именно ритуальный акт, потому что такой бег проходил в контексте ритуала Хеб-Седа. Хеб-Сед – это праздник обновления сил правящего царя. Вот. И таким образом фараон должен был доказать своим подданным, что он еще способен править, и что он находится в отличной физической форме. И бег, такой ритуальный бег, был одним из показателей того, что фараон еще, можно сказать, дееспособен. Если вдруг что-то не складывалось с дееспособностью, не мог пробежать фараон, тогда с ним что происходило? Ну, в древнейшие времена, еще глубокие, да, исторические времена, такого правителя, считается, лишали власти и убивали. Ну, к историческому периоду, конечно, вот этот бег, пожалуй, стал фикцией, поскольку трудно представить, чтобы после 30-летия правления, учитывая продолжительность жизни людей того времени, фараон мог пробежать достаточно длительную дистанцию. По всей видимости, мы имеем дело с такой фикцией, но, тем не менее, если это изображено, ритуал то это есть ритуал. Да, ритуал есть ритуал, то это действительно имело место быть. Другой вопрос, что в царской идеологии Древнего Египта фараон по определению не мог что-то не сделать, проиграть, и, разумеется, о какой-то состязательности с царем не могло идти речи, потому что во всех текстах... Победительность состязательности. Конечно. Конечно, во всех текстах фараон предстает как существо высшего порядка. Он сам божество, сын богов, и он уподоблен им, и он не может проиграть, потому что он первый. Что было со спортом в доколумбовой Америке? И точно так же надо бы рассказать о источниках, из которых мы это знаем. Да, но в доколумбовой Америке, на самом деле, которая хронологически, конечно, отстоит от древнеегипетской цивилизации, примерно восприятие спорта было почти таким же. То есть спорт воспринимался в контексте неких ритуальных действий. То есть чистого спорта, как мы знаем уже по античной истории, там, естественно, не существовало. И у нас, скажем так, в Древней Америке сведения о каких-то такого своего рода спортивных состязаниях появляются на рубеже 2-1 тысячелетия до нашей эры. Это, конечно, позже, чем в Древнем Египте, но с точки зрения, скажем, развития древней цивилизации, цивилизации доколумбовой Америки, это Мезоамерика, Андская цивилизация, идут в ключе древневосточной цивилизации. Поэтому, кстати, вот сравнение с Египтом, оно здесь достаточно уместно. Самый, скажем так, большой объем сведений о своего рода спортивных состязаниях, конечно, до нас дошло из Мезоамерики, это территория современной Мексики, Гватемалы, где распространилась своего рода такая визитная карточка этой цивилизации, это игра в мяч, так называемая. Это своеобразная ритуальное состязание, которое представляет из себя состязание двух команд, которые на специальном сооружении стадионе перебрасывали мяч, сделанный из каучука, из одной половины в другую. Что-то похожее на современный футбол. Ну, здесь очень сложно сказать. Это что-то среднее между футболом, теннисом. Регби. Регби здесь, там скорее не было прямого контакта между командами. Скорее, это вот что-то среднее между волейболом, теннисом и футболом. К сожалению, до нас не дошли точно правила этой игры. Они, видимо, немножко варьировались, но, по крайней мере, до нас сохранились стадионы. Во-первых, которые известны в большом количестве. Каждый мезоамериканский город крупный, начиная с первых протогородов начала первого тысячелетия до нашей эры, в свой архитектурный комплекс основной включает стадион для игры в мяч. Это такая продольная площадка, размером примерно там, от, может, 20 до 100 метров длиной, которая с двух сторон ограничивалась таким покатыми плоскостями, куда, видимо, могли забегать игроки в мяч. И там были встроены кольца, куда они должны были протолкнуть мяч. Но, опять же, повторюсь, точных правил у нас нет, потому что у нас есть архитектура, которую уже как-то вот пытаются вложить те данные об игре мяч, которые получаются из другого источника. Это так же, как вот в Древнем Египте памятники изобразительного искусства. Различные рельефы, монументы, которые устанавливались при дворцах, при храмах древних правителей. И, скажем, вот в области древних майя у нас есть очень большой набор расписной керамики, которая изображает эту самую игру в мяч. Плюс к этому, конечно, поздние свидетельства уже 16 века испанских конкистадоров, которые познакомились с культурой ацтеков, одной из выдающихся культур Мезоамерики, уже поздней, периода испанского завоевания, и оставили сведения об игре в мяч, какие-то зарисовки, но, опять же, не сохранилось точных правил. Поэтому мы только на основании древних свидетельств можем реконструировать, что это вообще была за игра, для чего она предназначалась. Конечно, в ее основе лежали культы, которые появились еще во втором, там, третьем, возможно, тысячелетии до нашей эры, культы плодородия, каких-то подношений в честь богов. И, видимо, на основе вот этих ритуальных действий появилась своеобразная игра в мяч. То есть, играющие делились на две команды, вставали с двух сторон стадиона и должны были перебросить мяч, который, возможно, по некоторым свидетельствам, ассоциировался с солнцем или там, с луной. И, соответственно, вот осуществлялся такой матч. Есть такое в литературе очень, ну, такое расхожее мнение о том, что вот команду проигравших приносили в жертву. То есть, наоборот, победители. Да, и победители приносили в жертву. Это достаточно такая популярная точка зрения. Конечно, случались жертвоприношения, но все-таки народы Мезоамерики не настолько были кровавыми, чтобы играющие приносить. Тем более, что зачастую играющими были представители элиты. То есть, скажем, вполне мог играть царь со своими приближенными. А с другой команды мог быть его вассал со своими приближенными. И, естественно, тут никого в жертву приносить в принципе не могли. Ну, если перед тем не ставилась цель этого вассала. Но зачастую подобные игры приурочивались к победам. Победам в войне, поэтому по итогам игры приносили в жертву пленников, которых захватили там, за какое-то время до игры. Игра, как правило, проходила в какие-то вот важные календарные даты. То есть, поскольку в Мезоамерике вообще существовала очень точная система календаря, очень разработанная, привязанная к сельскохозяйственным циклам изначально. Несколько систем, календарных систем использовалось, там, календарная система по солнечному году, по лунному году, по особому там, сакральному календарю. И все важные круглые даты, а календарь, естественно, циклическая система, все важные такие круглые даты отмечались. Это могла быть установка монумента, возведение какого-то сооружения, в том числе игра в мяч. Поэтому везде, где была царская власть, везде, где стояли стадионы для игры в мяч, там при каждом удобном случае вот такие устраивали состязания. Ну, в Египте, как я понимаю, состязаний не было. Но кроме бега, чем еще занималась элита? Да, пожалуй, египетская культура не была состязательной, агонической, поскольку мы не имеем сведений, говорящих о состязаниях такого рода, даже как в Древней Америке, потому что до сих пор неизвестно таких мест, как стадионы, какие-то ристалища, где могли проводиться такие состязания. Но, по всей видимости, какие-то спортивные, игровые элементы, состязательные элементы могли быть во время больших праздников, религиозных, разумеется, праздников, но настолько мы имеем мало об этом источников, настолько разрознены эти сведения, что говорить о какой-то картине, что-то утверждать здесь просто не представляется возможным. Более того, например, судя по изобразительным источникам, излюбленными видами спортивных каких-то состязаний или спортивных действий египтян была борьба бег, и потом уже для эпохи Нового Царства, а это примерно с середины второго тысячелетия до нашей эры, это колесничьи заезды, то есть состязание колесниц, заезды на колесницах. Но это уже позже, об этом времени уже и придумано колесница. Совершенно верно. Тем более приручена лошадь. Вот, хотелось бы об этом чуть позже сказать. Но, по-видимому, наибольший упор египтяне делали все-таки на борьбе, потому что это самые древние изобразительные источники, это борьба. Но тут опять есть сложность. Мы ничего не можем сказать определенного, тоже как и в доколумбовых культурах, о правилах борьбы, потому что, в принципе, у разных народов мира, у разных народов древности были свои правила для каких-то спортивных состязаний, для той же борьбы. Да. Но мы видим несколько, например, пар борющихся, но сказать, какие приемы были точно, что было разрешено, а что запрещено, это вопрос. Что считалось результатом? Или что считалось результатом? А результатом как раз можно сказать, что считалось, потому что, например, есть изображение нескольких борющихся пар. То есть один захватывает другого, один поднимает другого в воздух или пытается приподнять и так далее. То есть это все примерно с 25 века до нашей эры мы имеем такие сведения, то есть изобразительные памятники. Но, судя по всему, результатом было то, что соперник должен был уже быть повержен окончательно, то есть его фактически уносили с места поединка. Видимо, уже не коснуться, не просто уложить на лопатки. Да, а так, чтобы уже не смог подняться. Совершенно верно. По всей видимости, таковы были правила борьбы, что побежденный уже не мог самостоятельно уйти с места поединка. Вот. Но это по поводу правил. А что касается спортивных состязаний, то, к сожалению, по-моему, придется констатировать, что Египет в плане спорта не достиг уровня профессионального атлетизма, как это было в Древней Греции, в античности вообще. И отсюда складывается впечатление, что, с одной стороны, какие-то спортивные мероприятия были частью ритуала какой-то игры, или спортивные мероприятия это были элементом тренировки юношей, вообще новобранцев, будущих воинов. С древнейших времен, когда уже мы видим, это опять же на памятниках, мы видим царя, который поражает из лука цели. Обычно это животные, то есть охота на разных животных, на птиц и так далее. Вот, или это потом, чуть позже, уже аристократия, которая также стреляет из лука, охотится на водоплавающую птицу, на животных и так далее. Ну вот, пожалуй, так можно сказать по поводу спорта, где, ну, с одной стороны, переходил в какие-то ритуальные действия, в какие-то игровые праздничные мероприятия, а с другой стороны, это элемент действительно военной подготовки. Потому что египетская пехота, конечно, не могла бы атаковать, если бы она плохо двигалась и плохо бегала. И очевидно, что воинов обязательно тренировали в беге и в борьбе. Вот это факт. Ну вот, я не знаю, насколько в Древней Америке тренировали воинов таким образом, целенаправленно. Здесь у нас, конечно, очень мало сведений, пожалуй, даже еще, может быть, меньше, чем в Древнем Египте. Мы можем сделать вывод, что, конечно, видим, на раннем этапе игра в мяч была также еще средством подготовки юношей из числа элиты, из там, царского дома, потому что вообще это достаточно сложная игра, но учитывая, что каучуковый мяч весил там под 10 килограмм, 8-9 килограмм, и снаряжение было достаточно тяжелое, то есть там вплоть до того, что на пояс надевалось такое каменное ярмо для устойчивости игрока, когда он во время, потому что он должен был отбивать мяч летящий с помощью. Руками или ногами? Нет, играли локтями и бедрами. То есть, если мяч катится по земле, ему нужно было ударить бедром. Если он летит с воздуха, то нужно было ударить локтем. И в этом плане у нас расхождений нет, потому что все изобразительные источники, они однозначно говорят об этом. В некоторых случаях, возможно, пользуясь специальной каменной битой. То есть, камень, который надевался на руку, специальное приспособление было. И Камень именно потому, что сам снаряд был тяжелый. Да, да, то есть ну, ничего другого просто невозможно было. По крайней мере, у нас сохранились такие биты, которые, видимо, использовались игроками в мяч в Мезоамерике, где-то в первом тысячелетии нашей эры. И у нас вообще очень много находок каменных, такого ритуального характера, связанных с игрой в мяч. Вот те же каменные ярмы, великолепно отделанные, специальные... Они украшались резьбой? Или да, они украшались, резьбой, в основном там были мифологические изображения. Скажем, у древних майя каменные ярмы могли украшаться надписями, кому принадлежало данное ярмо. То есть они были очень так красиво отделаны, представляют из себя, собственно, предметы искусства, а не просто там камень. И таких предметов найдено достаточно много в области майя. То есть само снаряжение весило много, нужно было отбивать каменный мяч, еще двигаться по площадке, поэтому, конечно, физическая подготовка здесь играла очень важное значение. Что было в Мезоамерике со стрельбой из лука, с охотой? Вот со стрельбой из лука, ну, во-первых... Или они используют какие-то другие снаряды? Дело в том, что лук вообще был далеко не везде в Мезоамерике известен. Скажем, древние майя луком вообще практически не пользовались. Проща? Лук был, да, проща или дротики. Тяжелые дротики. Это гораздо был, ну, скажем так, приспособлен для местности, для тех условий, где они жили, оружие. И, кроме того, лук, который использовали, скажем, в Центральной Мексике, в Центральной Мезоамерике, он был не слишком убойный для того, чтобы составить конкуренцию дротику на поле боя. Поэтому набор оружия, в общем-то, по сравнению, конечно, со Старым Светом, с Египтом, был ограничен. Медных орудий оружия не было, то есть было оно очень мало. И в основном, конечно, составляли оружие с каменными наконечниками. Как вы понимаете, у них, скажем, убойная сила гораздо ниже, чем у стрелы с каменным наконечником, нежели у стрелы с медным наконечником. И примитивные доспехи, которые использовали в Мезоамерике, они вполне спасали от лука. Поэтому дротик тяжелее, надежнее, убойнее. То есть американцы тренировались в метании дротиков? Да, тренировались в метании дротиков. Более того, в Центральной Мексике специально придумали копьеметалку. То есть ее придумали, конечно, во многих частях земного шара, но вот в Центральной Мезоамерике сложился особый вид копьеметалки, который использовали на войне, видимо, использовали в охоте. Часто изображаются воины с этой копьеметалкой. То есть это был нормальный набор воина, который был вооружен там несколькими дротиками, 5-6 дротиков и копьеметалка. С помощью копьеметалки дальность полета дротика увеличилась почти в 2 раза при сохранении такой же убойной силы. Поэтому новшество получило широкое распространение в Мезоамерике. Те же майя древние, видимо, пользовались подобной копьеметалкой. И, естественно, охотились с помощью того же самого оружия. Хотя, конечно, ну, тут надо понимать, что, конечно, Мезоамерика, так же, как и Древний Египет, это земледельческая цивилизация, и изначально земледельческая цивилизация, и охота как промысел носила подсобный характер. Майя – цивилизация в Центральной Америке, существовавшая с первого тысячелетия до нашей эры вплоть до 16 века испанского завоевания. В 9 веке нашей эры государство майя, располагавшееся на территории Южной Мексики и тропической Гватемалы, пришли в упадок и были оставлены. После этого развитие культуры майя продолжалось на Северном Юкатане, а также в Горной Гватемале. Последние государства майя были завоеваны в конце 17 века. Майя был разработан сложный календарь, составлены таблицы движения планет, прогнозировались солнечные и лунные затмения. Эффективная система земледелия позволяла майя очень долгое время поддерживать многочисленное городское население. Майя слыли опытными и удачливыми охотниками, но охота была для них скорее развлечением, нежели деятельностью, необходимой для поддержания достатка. Охота не носила какого-то превалирующего значения в тех или иных регионах. Хотя... Да, плюс к этому развлечение. Да, и, естественно, это было развлечение для элиты. Животных было... не так много, на которых можно было охотиться, крупных животных. Их еще нужно было найти. Какие в основном? Ну, это хищник, ягуар. Самый крупный хищник в доколумбовой Америке, вообще на американском континенте. Ну, его разновидности там. Из крупных таких копытных это олень, тапир, вот который фигурирует, кстати говоря, в фильме Мела Гибсона «Апокалипсис» в начале, там индейцы охотятся на такое крупное животное, это как раз тапир. Ну, пожалуй, самое крупное массивное животное из вообще всех возможных. Тапир вообще из, не помню, он родственник слона. Слона, да, совершенно верно, родственник слона. Ну, естественно, меньше, шерстяным покровом, но вот такой более упитанный, пожалуй, более пригодный в пищу, нежели слон. И дальше уже идут мелкие животные. То есть после оленя это кролики, различные там древесные крысы и так далее, которые в основном в джунглях водились. Вот. То есть набор был, скажем, прям не очень высок. Но еще была птица. Птица представляла из себя интерес не только с точки зрения мяса, но еще с точки зрения перьев. То есть ценные перья птицы использовались для украшения одежды, особенно главных уборов, правители высоко ценились, попадали на рынок, в общем, мезоамериканский рынок. И, естественно, нужно было у нее как-то охотиться. Лук, в общем-то, не применялся, поэтому в Мезоамерике изобрели духовую трубку. Вот по-испански называется сербатана, которую стреляли глиняными шариками для того, чтобы не испортить перья птицы, и она широко использовалась, и фактически даже вот в момент испанского завоевания охотники пользовались такой трубкой духовой, достаточно длинной, ну, где-то примерно, может быть, больше метра, полтора метра длиной, выдували глиняный шарик и таким образом подбивали птиц. Вот. И, кстати говоря, это один из таких важных элементов, который содержится в мифологии тех же древних майя. Это есть такой сюжет о божественных близнецах, которые спускаются в подземный мир, сражаются с владыками подземного мира. И вот эти братья-близнецы используют в качестве оружия духовые трубки. То есть это прямое отражение тех культурных традиций, которые бытовали в Мезоамерике вот в первом, во втором тысячелетии нашей эры. А на каких животных охотились древние египтяне в основном? Но прежде всего, наверное, все-таки следует сказать о том, какое было оружие древних египтян, потому как это тоже взаимосвязано, потому как если речь идет об охоте на слона, то, конечно, с духовой трубкой на него не пойдешь. У древних египтян как раз были луки, и египетские луки-то были достаточно хорошими, дальнобойными и мощными. У них самый древний лук был дугообразный, ну, это примерно 1.5 метра в длину. Вот бил он, правда, не очень сильно в древнейшие времена, но где-то до 100 с лишним метров. Но потом, со времен среднего, особенно нового царства, появились сложные луки, то есть ламинированные луки, которые состояли из нескольких слоев разной древесины, также там применялся рог животных. Вот они уже били очень далеко, до 200 метров и даже выше. Собственно, еще из оружия, помимо луков, конечно, были дротики, копья, но для охоты преимущественно использовался лук. На слона египтяне в исторические времена уже в самой Нильской долине не охотились, потому что, по всей видимости, уже слоны достаточно ушли далеко, то есть это в связи с климатическими изменениями они уже не обитали. Да и повыкли, в общем, да и, видимо, конечно, как объект охоты они исчезали. Они уже ушли из Нильской долины на юг в районы Нубии. Но, прежде всего, это разные животные пустыни, это, конечно, львы, потом дикие быки, разные виды козлов, ориксы, газели, даже страусы, то есть такого рода дичь, водоплавающая птица, то есть все, что обитало в долине реки Нил и за ее пределами. Правда, есть сведения о том, что устраивались специальные сеансы охоты для царей в пустыне, когда специально загоняли большое количество диких быков или, наоборот, львов. Также есть сведения о том, что фараоны охотились на слонов, но это либо в Нубии, либо в Сирии на реке Арон. Там еще некрупные слоны сохранялись. И есть интересный рассказ сподвижника фараона Тутмоса III, его звали Аменемхеп, который пишет в своей гробничной надписи, что он лично спас фараона жизнь, потому что когда фараон охотился со своей свитой и воинами на слонов, то один из слонов уже пошел на царя, угрожал его жизни. Вот этот Аменемхеп лично отрубил этому слону мечом хобот. Тутмос III, жизнь которому спас Аменемхеп, правил Египтом после смерти царицы Хатшепсут. С 1501 года Тутмос III вел упорные войны, в результате которых было восстановлено египетское господство в Сирии и Палестине. Им были одержаны крупные победы при Мегидо, Кадеше и Кархемише. Тутмос нанес поражение царю государства Миттани и захватил его владения на западе от Евфрата. На юге при Тутмосе III граница Египта была доведена до четвертого порога Нила. На западе он обложил данью Ливию. Тутмос III получал дары от царей Ассирии, Вавилонии, Хеттского царства, а также с острова Крит. Если говорить о сюжетах росписи, рельефов гробниц, то это обычно была птица и животные средних размеров. Складывается впечатление, что, например, дикие быки или львы – это была скорее прерогатива царя. То есть именно царь в первую очередь охотился на таких животных, потому что царь – это священный особый. И он должен был для остальных? Запрета не было, но, по всей видимости, на изображение в гробницах знати времен Древнего царства, третье тысячелетие до нашей эры, какой-то запрет, видимо, существовал, потому что такие сцены охоты мы видим только на царских рельефах. Позже уже, конечно, появляются и львы, и дикие быки, но достаточно редко. Вот это факт. С другой стороны, водоплавающая птица был более легкий объект для охоты, и охоты как развлечение. И вот здесь мы встречаем больше гораздо изобразительных сцен, где вельможи специально выезжают со всей семьей на лодке, стреляют из лука в птицу, кидают в птиц палки металки, бумеранги. Тут хотелось бы сказать, что египтян существовал как бумеранг, который, по всей видимости, возвращался, как австралийский бумеранг. И особые палки-металки, которые просто используют для того, чтобы птицу оглушить, перебить ее крылья и уже потом подобрать. Дротиков мы на таких сценах не видим. Это обычно или лук, или палка-металка, или бумеранг. Поэтому здесь набор средств был тоже достаточно ограничен. Но... А птицу использовали, ну вот как в Америке, для украшения или все-таки в большей степени для еды? Для еды и просто ради развлечений ее били. То есть, если знать, выезжала на охоту, то, или вернее, выплывала на Ниле на охоту, то птицу били ради развлечений, но потом, видимо, ее подбирали, уже использовали в домашних целях в качестве пищи. Ну, мы часто видим такие сцены, когда слуга или раб сидит где-нибудь в помещении кухни, ощипывает птиц или жарит там утром. Пойманы на охоте. Да, да, да. Ну, например. Или пойманы на охоте кем? Челядью некоего вельможи или уже вот самим вельможей, но это уже не принципиально. То есть такого, чтобы перья использовались в качестве украшения, для Египта не характерно. Поэтому перьями кицали, там, конечно, царь себя не украшал, и аристократия также. Что касается рыбы, то тоже интересный факт, что древние египтяне охотились и на таких опасных хищников, в общем-то, как крокодил. Но это, конечно, уже была не просто там охота, это была охота в целях безопасности, потому что тогда в мире крокодилы водились, представляли значительную угрозу для обычных жителей. И, судя по рельефам Древнего царства, очень часто охотились на гиппопотамов. Но здесь вот интересный момент. Вельможа статично стоит и смотрит, тогда как охотники у челядь сама вот охотится на гиппопотамы. То есть их гарпунит, притягивает за веревки. Сами старались туда, нет. Да, но слишком опасно. Слишком опасно, но интересно. Ну вот в Мезоамерике тоже в крупных реках, озерах водились крокодилы, и, к сожалению, у нас нет таких явных свидетельств о том, что охотились на крокодилов. А сама рыбалка-то вот, сама рыбалка, как времяпрепровождение? Ну вот насчет элиты нельзя сказать, что это было ну, такой прям, постоянное время, так, способ времяпрепровождения. В основном на рыбу, конечно, на побережье охотились, рыбу ловили на побережье, если говорить там об области Майя, на побережье Мексиканского залива. И, а орудия, ну, вот как бы добычи? В основном сети в основном. Насчет удочек, ну, или каких-то, да, тех же самых, да, или там есть, скажем, крупные какие-то морские животные, типа ламантины, то могли с помощью дротиков на него охотиться. Но нельзя сказать, что это было вот развлечение элиты, потому что все-таки цари в доколумбовой Америке, особенно вот в Мезоамерике, там цари майя, ацтекские правители, там другие, это все-таки больше континентальные правители, они с водой не связаны. И река рассматривалась как важный там, как ритуальный объект, как экономический объект, но вот как объект для отдыха, да, для отдыха не рассматривался. Но вообще в реках, особенно крупных реках, вот той же области майя, где они есть на Мезоамерике, там в воде есть крокодилы. На крокодилов, опять же, повторюсь, нет сведений о том, что охотились. Ну, возможно, здесь связано с причиной восприятия крокодилов в таком религиозно-мифологическом контексте. Дело в том, что крокодил, ну, или, говорить более точнее, кайман, который вот основная разновидность этих рептилий, который водился в Мезоамерике, воспринимался как божественное существо, с которым связано творение мира. Потому что вообще земная поверхность древней майя воспринималась как спина гигантского каймана, который плавает в Мировом океане, соответственно, горы – это вот хребет каймана, и хвост – это мировое древо, которое пронизывало все мироздание. Поэтому, в принципе, охота на настолько священное животное, ему, конечно, прямо не поклонялись, то есть не приносили жертвы, но, тем не менее, охота на животное, которое связано с мирозданием, все-таки, на мой взгляд, было, ну, таким, ну, своего рода табу. Возможно. Плюс к этому, при тех орудиях, труда которым, оружие, которым пользовались майя, скажем, вообще мезоамериканцы, майя в частности, это было достаточно проблематично просто охотиться на такого серьезного хищника, тем более, что крупные кайманы, они достигали достаточно внушительных размеров, там, до 3-4 метров в длину, поэтому, конечно, это было бы целое предприятие. Поэтому, скорее всего, вот отправляли культы, поклонялись, возможно, в некоторых случаях. Но насчет охоты здесь однозначного ответа дать невозможно. Возможно, в каких-то случаях, когда требовалась там защита там, людей, возможно, убивали кайманов, но это были скорее исключительные случаи, нежели так регулярная охота на них. Вот, поэтому, конечно, крупных таких животных охотились. В основном хищником, который убивали вот, с целью престижа в результате охоты, это был ягуар. И на многих сценах не охота, а просто ритуального характера, который связан с царями этих же майя, мы видим, что многие цари, вельможи одеты в шкуру ягуара. Мы, правда, не знаем, не можем точно сказать, это реальная шкура, шкура ягуара настоящая или ее имитация, но, тем не менее, обладание таким предметом, оно повышало статус. То есть, это был такой своего рода статусный предмет при дворе, поэтому его при каждом случае показывали и стремились получить. У нас есть очень подробные списки даний ацтекских, которые приносили ацтекским правителям, и там мы видим много таких предметов, которые связаны с охотой. То есть это были шкуры ягуара, перья кицали, те же самые зеленые перья, там у нас шкуры других животных, которых, ну там тапиры в основном. Вот. И масса таких предметов, которые были связаны с охотой промыслом. Поэтому, конечно, с точки зрения элиты, добыть путем охоты такой статусный предмет считалось престижным, и к этому стремились. Но в том числе это также находилось на уровне очень выгодного промысла в некоторых районах доколумбовой Америки, и там это практиковали повсеместно. Но промысел это не дело элиты. А чем еще занималась элита, кроме спорта и охоты в Древнем Египте? Но элита вообще занималась чем только и не хотелось, потому что для элиты для этого были большие возможности, естественно, были разнообразные игры. А чему отдавали предпочтение? По всей видимости, отдавали предпочтение двум занятиям все-таки. Если говорить о сразу нескольких периодах египетской истории, это охота и пиры. Но по поводу охоты, тут важно очень сказать, что охота для древнего царства – это в основном охота на Ниле. То есть в легких папирусных челноках мы видим либо каких-то рыбаков, либо самих аристократов, которые охотятся на водоплавающую птицу, на рыбу. Вот тут я хотел бы уточнить свои слова, пояснить свои слова, потому что все-таки не сам аристократ, естественно, охотился на крокодила. Таких вот прямых сцен мне неизвестно. Это, конечно, происходило, но во время какой-то бытовой жизни, во время повседневной охоты обычного египетского населения. Потому что в некоторых областях Египта, например, в крокодиле номе, так называемом, где почитался бог крокодил, это, конечно, было исключено. Так же, как и на все виды рыб, египтяне могли охотиться, потому что в одном номе, то есть в одной области Египта, эта рыба могла считаться священной, а в другом номе нет. И отсюда уже зависело, охотились на эту рыбу или нет. Вот, поэтому крокодила, конечно, убивали, так как он был опасен. Но говорить о том, что на него целенаправленно охотились, как, например, на гиппопотамов, конечно, так вот сказать нельзя. Тем более на всем географическом пространстве Древнего Египта. Что касается охоты в более поздние времена, в эпоху Нового Царства, со второй половины второго тысячелетия до нашей эры, то это была охота с колесниц. Не пешая охота и не только охота на Ниле, но охота на колесницах. Это были легкие двухколесные колесницы, на которых можно было далеко преследовать убегающую дичь, птиц. Также это было менее опасно, потому что в случае опасности можно было увернуться от льва или от дикого быка, в конце концов спастись от него, да, от него. Но такая охота создавала преимущество для охотника и в плане преследования, и в плане отступления, естественно. А что касается развлечения, то это пиры, музыка, настольные игры, танцы, то есть все то, наверное, что мы находим на пространстве вообще культуры древнего мира. По всей видимости, это очень универсально. Но что касается все-таки охоты, то, разумеется, охота как таковая подтверждала статус человека, потому что на охоте нужно было проявлять силу, выдержку, бесстрашие. Это всегда считалось украшающим не только мужчину, но тем более высокопоставленного человека. И даже сами цари не стеснялись хвастаться, что такой-то, такой-то, тогда-то, тогда-то убил столько-то, столько-то, например, свирепых львов или диких быков. Это, например, мы встречаем в надписях Тутмоса III, 15 век до нашей эры, в надписях Аминхотепа III, то есть уже последующий век, 14 век до нашей эры. Это таким образом была прерогатива, которая возвышала аристократа в собственных глазах и в глазах читающих такие вот памятные надписи. Ну а что касается игр, то здесь мы имеем ряд сведений о настольных играх. Сами настольные игры эти сохранились, то есть эти наборы, доски и так далее, фишки. Другое просто мы, опять же, не знаем, каковы были точные правила. Например, если мы находим шахматную доску и не знаем ее правил, то как перемещать фигуры по доске тоже становится неясным. И это изображение, гробничное, прежде всего, изображение, где как есть сцены настольных игр, так и сцены пиров. Я не знаю, насколько такая же ситуация в доколумбовых цивилизациях, например, если говорить о культуре майя, но в Древнем Египте это очень характерный элемент гробничного декора, когда изображен вельможа, играющий в настольную игру сенет. Это что-то похожие на современные шашки, судя по внешнему виду. Или это изображение пира, где хозяин со своей супругой в окружении гостей слушает музыку, любуется танцами и так далее. То есть вот основной ассортимент развлечений аристократии царей. Но у нас, конечно, такого разнообразия, ну, скажем так, повседневных развлечений не было. Ну, у нас, скажем, в Мезоамерике не существует таких прямых свидетельств о каких-то вот что-то типа настольных игр, такой вот, ну, безобидного развлечения элиты. И в свое время элита доколумбовой Америки заполняла больше ритуальными действиями. Вообще, надо сказать, что в доколумбовой Америке, особенно вот Мезоамерики, у ацтеков, у майя очень важную роль играл, естественно, культ, это так же, как в Древнем Египте, но особенную важную роль играл культ предков вот, в культуре древних майя. Поэтому, и кроме того, жизнь была подчинена календарю, циклам. Поэтому эти два элемента, они, в общем, в каком-то мере скрашивали жизнь элиты, потому что постоянно требовалось от элиты исполнение культов. Скажем, в царствах майя основным утратителем культов был не жрец. Им был царь, и все важные события, даты, там, начало сельскохозяйственных циклов, конец этих циклов, сбор урожая, то есть все важные события в году, все отправлялись с помощью ритуалов, то есть праздновались с помощью ритуалов, которые праздновали царь вместе со своим двором, то есть все принимали в этом участие. Но празднество – это не только, собственно, ритуальное действие как таковое, то есть подношение богам. В этом плане, кстати, царь, в отличие от Древнего Египта, не рассматривался как сын бога или уподоблялся богу. Он был, скорее, таким связующим звеном между миром богов и земным миром. И кровь царя была своего рода такой божественной субстанцией, которая должна была поддерживать равновесие мира. Ну, вот так основная концепция. От царя требовалось исполнение культов. Постоянных, регулярных, поэтому именно он, а не группа жрецов, регулярно приносили подношения богам, осуществляли жертвы, осуществляли празднества. Но празднество – это не, как я уже сказал, не только само действие ритуальное, которое, естественно, требовало времени, подготовки к нему, осуществления, но это, естественно, и разнообразный спектр развлечений, которые этому празднеству соответствовали. То есть это были пиры, танцы, то есть такие, ну, скажем, больше театрализованные действия. Например, у нас сохранились такие богатые настенные росписи в небольшом археологическом городе Майя в Бонампаке, где в честь победы в войне царь устраивает пышные торжества, которые сопровождались танцами, там собирались оркестры, все приближенные царя, мужчины, естественно, одевались в специальные костюмы и осуществляли танцы, то есть вот в центральной части города. И таким образом, видимо, это празднество шло несколько дней и продолжалось достаточно долго. Набор, скажем, того, что пили, что ели, у нас тоже, в общем, неплохо известен. Конечно, вот в плане Старого и Нового Света, конечно, набор продуктов различается. И те культуры, которые сельскохозяйственные, которые были известны в Древнем Египте, в Доколумбовой Америке были неизвестны совсем, и там заменил совсем другим набором продуктов. Но, тем не менее, интересно меню, которое, например, во время пира представлялось царям. Там, во-первых, это был широкий спектр напитков, сделанных на основе какао. Это один из основных таких престижных продуктов в Доколумбовой Америке. И были совершенно разные какао. Это были там сладкий какао, кислый какао, хмельной какао. То есть напиток получен на основе брожения. И, в общем, в этом плане носители доколумбовых цивилизаций, в общем, знали, что выпить во время празднества. То есть здесь без такого алкоголя не обходилось. Широкий набор продуктов, фруктов, это все, в общем, было в достатке. Поэтому пиры очень часто изображаются в парадных росписях царей. Скажем, у нас из области майя происходит большой набор парадной керамики, которая также использовалась во время пиров. И на этих сценах, на этих сосудах изображались сцены других пиров, которые осуществлял, там, проводил царь на протяжении своей жизни. То есть это были такие ключевые моменты и в его деятельности, и в его жизни. Поэтому все это наносилось, конечно, выставлялось на показ, что называется. То интересно сопоставить, возвращаясь к теме охоты, Александра. Вот в Египте не было запрета на сезоны какие-то определенные. Вот можно охотиться, нельзя охотиться. Можно это сопоставить что-то по отношению к доколумбовым? Ну, в доколумбовой Америке несколько отлично от Старого Света климатические сезоны. Там есть два сезона. Это сухой сезон, сезон дождей. Соответственно, сезон дождей – это период где-то с мая по примерно конец октября-ноябрь, когда постоянно там с перерывами идет дождь, и там вообще, в принципе, передвижение по земле затруднительно в некоторых районах. Плюс к этому наполняются такие бахус, болота, наполняются водой, становятся труднопроходимыми определенные участки местности. Плюс большое количество разного комарья возникает на этой почве. Поэтому, конечно, для охот, для войн, ведения войн, для осуществления охоты использовался период сухого сезона, то есть это вот наша зима, начало весны, скажем так, до мая. И вот в основном вот все события, которые связаны с войнами, если какие-то есть упоминания охоты, празднества, они в основном сосредоточены в этот период года, нежели в сезон дождей. Это очень интересное наблюдение, поскольку в Египте как раз не было ни ритуального, ни практического ограничения на время охоты или войны. То есть это делалось тогда, когда было удобно или когда это было возможно. И, ну, правда, египтяне начинали войну тогда, когда можно было у противника, например, сжать хлеб, использовать его урожай и одновременно срубить деревья, уходя. Чтобы на следующий год противник уже испытывал проблемы с продовольствием. Вот так. Но что любопытно, как раз в Древнем Египте мы имеем не сцены перов, которые сохранились, например, на керамике в доколумбовых культурах, а именно это стенопись гробничная или это даже рельефы каких-то царских памятников. Например, есть очень интересный такой сюжет, когда фараон Рамсес III, это в его поминальном храме в Менетабу, 12 век до нашей эры, на Перу ласкает обнаженных дев. В этом отношении египтяне не были ригористами, и в сценах пира, разумеется, такие гробницы с такими сюжетами могли позволить только очень состоятельные люди, или, например, если говорить о царских памятниках, то, понятное дело, царь. Египтяне не были ригористами, и мы встречаем изображения обнаженных женщин, танцовщиц, музыкантш, певиц и так далее. И, по всей видимости, некоторые перы переходили в своего рода оргию, потому что есть интересные такие росписи фиванские 15-14 века до нашей эры, где видны последствия таких вот неумеренных пиршеств, когда кого-то из гостей прямо тошнит, его пытается привести в чувство служанка или слуга. И вот что интересно, то, что египтяне мало в этом отношении, по всей видимости, уступали древним грекам. И что касается напитков, то, в отличие от греков, которые смешивали вино с водой, египтяне, которые пили несколько сортов вина, пили вино неразбавленным. Правда, национальным напитком в Древнем Египте было пиво. Вот это был самый древний напиток, и напиток, конечно, разного качества, но для разных слоев населения, конечно, более качественные. А в чем выражалось качество пива? Это особо сваренное, из особого продукта, или там двойной перегонки, допустим? Ну, я не могу сказать, какое было пиво в Древнем Египте, потому что, к сожалению, рецептов мы не знаем, и археологи находят только в лучшем случае осадок на дне каких-то сосудов. Но, по всей видимости, египтяне ценили именно крепкое пиво. Потому что есть такие упоминания, где древние египтяне говорят именно о крепком пиве, о хмельном пиве. Но было бы интересно, конечно, реконструировать рецепт, чтобы проверить, насколько оно было крепкое. Однако сама аристократия все-таки предпочитала вино. А вино, виноделие культивировалось в Дельте, потому что там были виноградники. И, конечно, главный собственник лучших виноградников – это царь. Соответственно, все сосуды из его хозяйства специально даже штамповались. Оттиск был на горловине, царская печать. Вот в такой-то год разлив в таком-то хозяйстве. И это из царского хозяйства. Но аристократия тоже, конечно, баловала себя изысканными винами. Опять же, нельзя сказать, каковы были эти вина, поскольку рецептов не сохранилось. Есть просто обозначение вот такое вино, такое пиво. Но вот что стоит за этим? Там, насколько это крепкое вино, насколько это крепкое пиво? Какой вкус? Не представляется возможным сказать уже сейчас. А что было с пирамидой, с напитками на пирах у американцев? Ну, вот напитки я так кое-что сказал. То есть разные напитки на основе какао, также используются напитки на основе маиса. Насколько они были крепкими? Ну, вот хмельное какао, какао пили на пирах, об этом у нас есть надписи, то есть прямо написано в тексте, что царь в честь, вот в надписи Хмая, царь в честь такого события устроил пир на закате, то есть уже в темное время суток, и там испил хмельное какао. То есть, видимо, все-таки напиток был достаточно популярным. Но надо сказать, что помимо хмельных напитков, во время пиров Хмая, судя по всему, еще использовали различные глюциногенные средства, и у нас есть свидетельство о том, что какие-то глюциногенные средства вводит в организм с помощью клизмы. То есть, и даже есть находки таких керамических. По-моему, есть изображение даже. Да, есть такое изображение, собственно, показывают, как кто-то из представителей элиты, видимо, вводит. И есть находки этих самых керамических клизм. Действие глюциногена, введенного таким образом, естественно, выше, чем обычного. Попадает непосредственно сразу в желудок и усиливает действие. И, собственно, есть даже набор таких вот изображений у древних майя, где люди изображены со следами последствий воздействия таких глюциногенов. Они жизнерадостные, веселые, то есть, ну, там, в совершенно невообразимых позах изображены. То есть, явно, что воздействует не просто обычный алкоголь, а такие средства посильнее. А вообще, в современном мире считается, что употребление глюциногенов – это практика индийских шаманов, то есть, это там для как бы вступления в состояние экстаза, для общения транс с богами, транса и так далее. Но в древние времена это, видимо, было употребление глюциногенов было, видимо, привилегией элиты. И это рассматривать что-то наравне с алкогольными напитками, то есть не что-то такое из ряда вон исходящее. Кроме того, естественно, курили табак. У нас есть изображение там представителей элиты майя и богов майя, которые курят табак, и это, видимо, также было нормальным явлением для Мезоамерики, то есть там также получил распространение вот этот вид продукта. То есть Колумб, который приплыл в Америку, он, в общем, познакомился с продуктом, который имел хождение по практически всей Центральной Америке, в Карибском регионе, и это было такое нормальное явление для такой повседневной жизни. Пару слов о какой-то музыке на пирах в Америке. Да, музыка использовалась. Единственное, что мы не знаем, как она звучала, но мы знаем набор инструментов. Это духовые инструменты, в основном керамические или, может быть, деревянные трубы. Затем использовались в качестве горнов раковины. И причем можно провести современные реконструкции. То есть раковина, такая витая раковина, типа спондилиус, с отпиленным концом, она представляла такое подобие горна, давала очень громкий звук. И видимо, подобная раковина использовалась в качестве музыкального инструмента во время сражений, то есть для передачи сигналов и там подобных вещей. Барабаны, деревянные барабаны, полые внутри. Вот известно несколько экземпляров у ацтеков, сохранившихся с времен конкисты, также использовались. Возможно, что-то вроде маракас, то есть такие погремушки, которые изображены, есть изображения и у древних майя, и в Центральной Мексике. И еще ряд инструментов, которые мы не очень так идентифицируем. Может быть, что-то вроде бубнов или так, с натянутой кожей, но это так, данные такие очень расплывчатые. А как с этим было в Египте? Но, к сожалению, так же, как и в Древней Америке, мы не можем сказать точно, как звучали эти инструменты и как на них точно играли. Да, конечно. Но это, прежде всего, арфа. Это разные... То есть струнные. Да, струнные. Это что-то вроде лютни, потом что-то вроде кифары. Это двойная флейта, потом, конечно же, барабан. В военных целях использовалась труба. В принципе, при желании, наверное, можно произвести эксперимент с тем, как этот набор всех инструментов звучал, потому что на пирах мы видим обычно, что арфа, двойная флейта, что-то вроде кифары. Но вопрос в том, как этот ансамбль работал, вот это вопрос. Я хочу поблагодарить наших гостей за информацию и попрощаться с ними. А с вами, уважаемые телезрители, мы совсем скоро увидимся вновь, чтобы продолжить наше путешествие в историю в поисках истины. До встречи!